тихой сапой или тихим сапом. Мы, русские, говорим, что в тихом омуте черти водятся. Еврейская поговорка гласит: «Бойся тихой воды, тихой собаки и тихого врага». А удмурты к этому опасному тихому списку добавят: «Тихая кошка сильнее царапается». В общем, понятно, что и от тихой сапы ничего хорошего ждать не приходится. Тихой сапой втираются к нам в доверие, а потом нас беззастенчиво обманывают. Тихой сапой плетут интриги и строят козни. Очевидно, что это выражение означает тайно, крадучись, из-под тишка делать какие-то гадости. Некоторые, правда, уверены, что все эти безобразия творятся не тихой сапой, а тихим сапом. Воображение рисует малосимпатичную супружескую парочку шкодливых вредных зверьков. Любопытно было бы на них взглянуть, но ни в одной энциклопедии животных подобные особи не описаны. Так что пойдем проверенным путем и обратимся к словарям. Сразу же выясняется, что выражение «тихим сапом» все словари безоговорочно отвергают. Хотя у тех, кто его употребляет, есть своя логика. «Тихим сапом» значит «тихо сопя», говорят они. Понаблюдайте за детьми. Как только малыши затихают, жди беды. Наверняка, тихо сопя в углу, размазывают по стенам мамину косметику или пытаются разобрать папины дорогие часы. И все-таки придется оставить сопящих от удовольствия малышей в покое. Не они повинны в возникновении идиомы «тихая сапа». Я решила выяснить, что такое сапа и почему она тихая у ребенка постарше, уже школьного возраста. Отрок, не задумываясь ни на секунду, ответил: «Сапа». Это система купли-продажи ссылок для раскрутки сайтов, позволяющая заработать деньги в интернете. Заходишь и тихо регистрируешься. Вот оно, замутненное сознание запутавшегося во всемирной сети. Нет, эта версия нам также не подходит. Пусть познание интереснее и увлекательнее конечного результата. Так что прошу, выдвигайте новые гипотезы происхождения слова «сапа». Думаете, оно связано со словом «сапоги»? Носишь сапоги из тонкой кожи на бесшумной подошве. Можешь приблизиться к человеку тихо и незаметно. Нет, холодно, сапоги здесь ни при чем. А сапер? Вот теперь горячо. Это слово, безусловно, из нашей оперы про тихую сапу. Сапа от французского «сапе» — мотыга, кирка. А французы, видимо, заимствовали это слово у итальянцев. «Заппа мотыга». Отсюда, возможно, наш глагол «цапать». В войнах XVI-XIX веков тихими сапами называли траншеи, которые прокладывали под землей втайне от противника. Военных инженеров, занимавшихся этими работами, называли саперами. Сапер в буквальном переводе с французского и значит «вести подкоп». Использовались два способа рытья траншеи — летучая сапа и перекидная, она же тихая. Работа летучей сапой производилась с поверхности земли под прикрытием защитной насыпи, а тихой — со дна исходного рва или траншеи, без выхода работающих на поверхность. Впрочем, в русском языке существуют и другие значения слова «сапа». Рыбаки, конечно, знают такую рыбу. Даю гарантию, что сапа отлично ловится в низовьях Волги. Сапой называют у нас и змею. Видимо, слово происходит от санскритского «сарпа». Но ни рыба, ни даже змея не представляют такой опасности, как любители действовать тихой сапой, так что избегайте с ними общения.